Пусть мне приготовят все, что нужно». «Господи, в такой мороз, в Пилым! Что ж делать, все это очень серьезно. Я говорил, что нужно было послать ему шубу. Все-таки это был бы знак внимания. Если он пожелает мстить, мы еще сами окажемся». Он взглянул на дочь и замолчал. «Папа, где мы окажемся?» — по-русски спросила барышня. «Там, где Макар гонял своих теленков», — сказал, улыбаясь, генерал, переходя на русский язык. Барышня весело засмеялась. «Ах, как это будет интересно, папа! А за что был сослан Миних?» «Вы мне рассказывали, но я забыла, извините».